Глава десятая. «Ты кто?» — опешил бритоголовый молодчик, когда перед ним неизвестно откуда материализовался невысокий парень со странно неуловимыми чертами лица. «Конь в кожаном пальто. Давай, веди меня к Борману, я разрешаю». Хонда барственно махнул рукой. Часовой встал, уже было собрался выполнить указание, но тут наваждение сошло. Взяв на изготовку двустволку, он гаркнул. «Стоять! Руки вверх!» «А может, тебе еще и станцевать?» «Я сказал к Борману, значит, идем к Борману. Будь уверен, он ждет меня с огромным нетерпением. Все ногти себе до локтей изгрыз. И убери свой мушкет. Или хотя бы сними его для приличия с предохранителя». «Так Борман тебя ждет? Я ничего об этом не знаю». «Да кто перед тобой отчитываться будет? Тоже мне. Генерал Марковкин со своей двустволкой. Давай, Сусанин, веди к царю». Хонда на ходу с любопытством осматривал все, до чего мог достать его цепкий взгляд. Холм оказался невысоким, плоским. От середины его к озеру тянулась ложбинка с крошечным ручейком. По периметру холма вились зубья скал. На юге они смыкались полукольцом. Там же стояло устройство связи Рохо. Все как в книге. Странный пятиугольник массивных черных столбов. В середине грибовидное сооружение в рост человека, диаметром около 2 метров. Все это казалось ужасно чуждым, выделялось бельмом на фоне красноватых скал. Лагерь располагался между источником и Рохо. Десяток примитивных хижин, шалаши, навесы. Несколько женщин хлопотало у грубых каменных печурок. Парень возле них колол дрова. Большой деревянный крест был пуст, наказанного уже сняли. Никаких укреплений в лагере не было, но на гряде скал виднелись дозорные с оружием в руках. Хонду привели к самой здоровенной хижине, стоящей на краю лагеря, над самой ложбиной ручья. Большую часть занимал грубый стол в окружении лавок. Расположившиеся за ним 3 мужчин лениво стучали костяшками домино. Самый крупный из них, матерый 40-летний бритоголовый мужик, похожий на перекормленного борова, поднял головы и насмешливо хмыкнул. «Что, чистюля, новенького привел? А чего он не связан?» Часовой растерянно опасливо проблеял. «Вождь, он сказал, что ты его ждешь». «Да я, знаете, о нем не знал». В один миг рассвирепел кабан. «Ты, чистюля, видно, порядок подзабыл. Так это недолго напомнить». «Но вождь, он тебя знает, он сам им сказал». В панике взвыл часовой. «Чистую правду говорю, я и решил, что все нормально». «Ладно». Так же внезапно успокоился Борман. «Возвращайся на свой пост. А чтобы память освежилась, 3 дня будешь без спирта и баб». Злобно покосившись на Хонду, наказанный боевик удалился. Троица главарей уставилась на пришельца изучающими взглядами. Тот осматривал их с не меньшим интересом, хотя в его взгляде читалась лишь снисходительная скука. Бормана он уже запомнил, второй был здорово похож на него, только сало, немного поменьше. А вот третий привлек внимание. Он не походил на нациста, был весьма корявый, незавидной внешности, будто природа, создав его, позабыла подтесать многочисленные неровности и напоследок одарила такой физиономией, что с ней невозможно быть честным человеком. Улыбнувшись, Хонда кивнул ему, как старому знакомому. «Здорово, Валет. Где бы мы еще встретились?» «Откуда ты меня знаешь?» — насторожился тот. «Ты больше витаминов ешь, для памяти очень полезно. И рыбу кушай, там фосфор, он тоже помогает». «Чтоб я сдох! Хонда, откуда ты нарисовался?» «На последнем трамвае приехал». «Ты-то откуда здесь взялся? Слух по миру шел, закрыли тебя 10 лет». «Так и было. Только меня зеленый прокурор недавно амнистировал. Бегу я, значит, по тайге, ноги гудят. Собачки сзади погавкивают с нетерпением. И тут хлоп, прощай, старый грешный мир». «Ты его знаешь?» — отозвался Борман. «Да так, было дело, мельком виделись. Это козырный мочила, Ситуация неприятная нас свела. Он всем поперек дороги стал. Попадись тогда, на куски бы порвал. А сейчас чего уж там, будем считать, что разрулили. Милый мальчик, ухмыльнулся Борман и требовательно спросил. Но откуда же ты меня знаешь, вот что интересно. Слухами земля полнится, туманно ответил Хонда. Ты один? Нас 15 человек, из них 3 местные бабы. Ну ни хрена себе. И все такие, как ты, мочилы? Да нет, я же уникум. Но наши ребята довольно крепкие. Чего все не пришли? Имеются некоторые проблемы. Наш народ навел справки о местном общественно-правовом положении. Посовещался, пришел к выводу, что для них оно неприемлемо с точки зрения соблюдения прав человека. Демократы, мать их! Ухмыльнулся Борман. Не хотят добровольно, будут принудительно. А тебя зачем прислали? Им очень хочется воспользоваться сервисом этого торгового центра. Хонда кивнул на устройство связи. Я вызвался провести по этому поводу переговоры. А не боишься? Не очень, усмехнулся Хонда. Что-то мне подсказывало, что я здесь встречу людей с понятным мне мировоззрением. А твои, значит, тебе непонятны. Как бы объяснить попроще? Они очень славные и милые люди, но в некоторых вещах наивны до полного неприличия. Представь себе, узнав о ваших милых порядках, ребята решили устроить вам настоящую партизанскую войну. Если не получится сгладить разногласия мирным путем. Поезда, опущенные под откос, мины в сортире, крысиный яд, шнапси и все такое. Так что подумайте, оно вам сильно надо. Борман пристально изучающе посмотрел в глаза Хонде и, прочитав что-то для себя важное, твердо заявил. «Если ты приведешь нас к ним, я этого не забуду. Решай, парень, ты с кем?» «Решать тут нечего», — улыбнулся Хонда. «Как говорил товарищ Наполеон, бог на стороне больших батальонов. Но моя помощь для вас бесполезна». «Это почему?» «Они расположились на острове посреди реки. Добраться туда можно по мелководью, но незамеченными вам не подойти». «У нас хватает стволов. Они же не психи идти на автоматы». «Они не пойдут. Это не настолько отмороженные ребята. Сунетесь в воду, начнут стрельбу. Прятаться вам будет негде. У них много оружия. Карабины и дробовик. Патронов очень мало». «Ну и что ты нам голову морочишь? Не станут же они на нас переть. Я могу спокойно послать к ним 20 крепких ребят. У нас одних автоматов 5 штук. Есть ручной пулемет. Несколько гранат, ружей, пистолеты, хороший карабин. Ручки поднимут, как миленькие. Жить все хотят. Это тебе не кино про коммунистов. На это не рассчитывайте. Наполеон был умный мужик, но иногда и он ошибался. У них есть добренький мужичок. Из 10 зарядного карабина он попадает в цель 11 раз. Профессиональный охотник, с винтовкой родился. Их командир Робин Гуд, олимпийский чемпион. У него отличный лук, бьет он из него так, что вашим автоматчикам там делать нечего. Есть еще девка, тоже с луком, стреляет похуже, но тоже не подарок. А стрелы им беречь не надо. «Красивая девка», — оживился Борман. «Зондер сказал, что она в твоем вкусе. Стройная, как березка, на талии ремешок часов можно застегнуть. Волосы, что чистое золото, до пояса висят. Груди — нет слов для описания. Лицо — Клаудия Шифер вешается от зависти». Борман одобрительно ухнул, уточнил. «Так у вас Зондер уже был?» «Вроде того. Он с крысом собирался утащить эту красотку поглубже в кусты, так сказать, для углубленного изучения». «Вот сучары!» — хохотнул Борман. «И как?» «Да никак. Ребят твоих связали, отволокли на остров. Они даже не военнопленные. Робин Гуд обвинил их в попытке изнасилования, что с ними сделают, не знаю. Когда я уходил, обсуждался вариант полной кастрации. «Мне на них плевать», — нахмурился Борман. «Но это мои люди. Не хотелось бы, чтобы с ними что-нибудь случилось. Ребятам не понравится. Это не ко мне. Я там не командую». «Так ты считаешь, силы их не взять?» «Вряд ли. Сейчас они наверняка роют окопы полного профиля. Обстреливать их слепую бесполезно, не думаю, что у вас столь много патронов. Пойдете на штурм, потеряете на мелководье кучу народа. А как только ворветесь на остров, столкнетесь с офигенным сюрпризом. У них 8 человек в настоящих средневековых доспехах. Любой бронежилет отдыхает, дробь их точно не пробьет. Да и насчет картечи тоже сомневаюсь. У них полно мечей, обращаться с ними все умеют неплохо. Резать вас будут, как молочных поросят. А луки есть, местные плохие, но на короткой дистанции сойдут. А среди кустов они лучше карабина. Выстрел практически не слышен, хлоп, и готово. Про дробовик не забывайте. Ребят все сплоченные, боевые, пока сюда шли, несколько раз с местными туземцами махались. Деревню штурмом взяли, народу там навалили кучу, а угловых скрутили и заживо сожгли. В общем, вам там ничего не светит, но и они вас здесь не достанут. Это место открытое, незаметно не подобраться. Ваши дозорные со скал заметят, перестреляют, как в тире. Хонда, если ты с нами, что-то думай. Думать я могу, но сейчас в голову ничего не лезет. Я могу парочку подставить под стволы, но толку? В ответ они выпустят доброго дедушку с карабином. Он из прекрасного далека снимет пару ваших дозорных. Вы еле выстрелы услышите. Робин Гуд начнет отстреливать по кустам остальных. Вам тут скучно не будет, обещаю. Ладно. Борман стукнул пудовым кулаком по столу. Иди к своим и предложи их командиру мои условия. Его ставим одним из центровых. Пусть будет, скажем, десятником. Лучших ребят в дружиннике. Остальных обижать не будем. Баб у них много? 2 наших и 3 местных. Это хорошо. Баб к делу приставим. Борман хохотнул. Хорошему делу они рады будут. Он не согласится. Ты, я вижу, поболтать любитель. Как я сказал, так и передай. Потом посмотрим, что там дальше будет. Если захотят дать ответ, придешь сам, часовых предупредят. Да, чуть не забыл. Скажешь, чтобы отпустили этих придурков. Троица проводила Хонду внимательными взглядами. Молчавший до сих пор бритоголовый крепыш задумчиво протянул. Мутный он какой-то. Как ни гляди. Твоя правда, Дикий, согласился Валет. Но крутизны в нем немерено. Я о нем много чего могу рассказать, типчик еще тот. Легенда. Как бы в натуре чего плохого не замутил. Мы его легонько проверим, сказал Борман. Пошлем Ганса с биноклем. Пусть посмотрит за островом, пересчитает всех. А там видно будет. Валить их будем, равнодушно поинтересовался Дикий. Как карты лягут, буркнул Борман. Может, они и считают себя самыми умными, но на каждую хитрую задницу можно подобрать подходящий болт. Если он Робин Гуд, то я Гай Гисборн. Глядя на удивленные лица соратников, явно не понимающих, о чем он говорит, Борман пояснил. Шериф из Ноттингема. Мудрый вождь прогрессивной молодежи явно подзабыл английскую балладу, иначе бы не отождествил себя с невезучим шерифом. На острове действительно велись капитальные фортификационные работы. Ребята рыли в кустах стрелковые ячейки, захламляли брод деревянными ежами и колями, готовили в зарослях примитивные ловушки. Женщины возились на противоположной стороне острова, разбивали лагерь. Там же сидел Ахмед, присматривал за пленными, плетя вершу. Чтобы даже при плотной осаде отряд не голодал, рыбы в реке хватало. Робин вылез из почти законченного окопа, отряхнул руки, с улыбкой констатировал. Вернулся. «А что со мной станется?» — отмахнулся Хонда. Такие бравые ребята, как я, из говна в шоколаде выскакивают. Рассказывай. Все сказанное пленными верно. Оружия у них действительно хватает. Хороших бойцов мало. Меня один в плен брал. Ружье с предохранителя снять забыл. Напасть на них нереально. Место там совсем открытое, одни скалы. А на них маячат дозорные. Крохо нас не пустят. Передали тебе предложение. Будешь слушать? Валяй. Тебя причисляют к начальству. Лучших ребят в боевики, остальных обижать не станут. Баб трахнут. Пленных требуют отпустить. Ну как тебе? Не вдохновляет. Кто у них главарь? Как человек. Обычная сволочь считает себя самой хитрой задницей в мире. Он уверен, что ты это предложение не примешь. Понятно. Значит, местный фюрер хочет поторговаться, как еврей на базаре. Это уже радует. Ладно, иди к Мавру, он тебя к делу приставит. За ужином Рубин огласил всем предложение противника. Надо сказать, оно не встретило понимания, а неугомонный Хонда поспешил сгустить краски и добавить жару. «Анита, я Борману тебя описал, он остался очень доволен. Аж слюни пускал. Приказал своим слугам расширить кровать». Девушка подавилась, закашлялась. Ахмед постучал ее по спине, серьезным тоном мрачно пообещал. «Я сам его имейт на этот кровать. Пусть длиннее делает, а то не люблю, когда ноги висать. Коленка сылна болна». «Что же нам тогда делать?» — спросила Лена. «Пока сидим тихо», — сказал Робин. «Завтра Хонда опять к ним сходит с новым предложением. Посмотрим, что они скажут. Там видно будет».